Он был искренне рад меня видеть. Правда, в первое мгновение он очень удивился, но ему хорошо известны все тюремные штучки, и он был уверен, что я тоже с ними знаком. Поэтому мы не говорили ни о чем таком, что могло бы ему повредить, когда наша беседа, записанная на пленку, будет изучаться полицией. «Давно не видели сестру?» — спросил я. «Очень давно. Она умеет доставлять беспокойство. Но она достаточно взрослая, чтобы сама о себе позаботиться. Против этого я ничего не могу возразить. Но меня беспокоит, что она полна желания позаботиться обо мне. Я пытался убедить ее, что выпутаюсь сам. После этой встряски я уже буду жить честно, можете мне поверить. Ну, сказал я, хотелось бы мне порадовать тебя чем-нибудь. Но я не смог найти ее. Она съехала со своей старой квартиры. Один из ее приятелей столкнулся с ней как-то в городе, но на том все и кончилось. На твоем месте я бы эту затею бросил. Ты меня не понимаешь, Майк. Ведь она единственный мне близкий человек на всем свете. Может быть, ты знаешь кого-нибудь из ее друзей? Он многозначительно посмотрел на меня. Больше никого не знаю. Понятно. Скажи-ка, а как она себя вела, когда была у тебя в последний раз? Гарри заерзал на стуле и нахмурился. Ну, как тебе сказать, пожалуй, не совсем обычно. Как же? Да вот не знаю, как тебе объяснить. Она ничего не хотела говорить. Сказала только, что очень скоро у нас будет все в порядке, потому что у нее куча монет. Я не очень-то обратил на это внимание, потому что она часто мне так говорила. Но на этот раз она не стала объяснять, откуда она их взяла. Вроде как это большой секрет. Только мне не понравилось выражение ее лица, точь-в-точь, как в детстве, когда она делала что-нибудь недозволенное. Она не упоминала никого из своих друзей, спросил я. Говорила, но не в последний раз, а до этого, ответил Гарри. Что-то там заварилось, она не хотела мне рассказывать, однако я понял так, что она собирается принять в этом участие. Смешно, но Грета не из тех, кто легко заводит себе друзей. Те, с которыми она обычно сходилась, всегда бывали какие-то чудаки, серединка на половинку. Чудаки? Гарри покачал головой. Ну, может, не совсем так, но во всяком случае люди такого типа, знаешь, которым на все наплевать. Я думаю, потому они и жили в Гринвич-Виллидж. Не слишком ты мне помог, сказал я. Понимаю, кивнул Гарри. Единственное, что мне удалось заметить, когда она у меня была в последний раз, это то, что когда она открыла свою записную книжку, и я увидел в ней конверт со штемпелем, он остановился и указательным пальцем написал на столе «Брэдбери». Я запомнил это потому, что однажды чуть было не обстряпал там одно дело, но когда я напомнил ей об этом, она захлопнула книжку и сказала, что это, мол, ерунда, но я хорошо видел, что она лжет. «Ты имеешь в виду местечко на острове?» «Да-да, вот именно». Он облизнул губы. «И вот еще что. Конверт был светло-зеленый, продолговатый. Знаешь, такой, ну, как бывают конверты для деловых писем. Я посмотрел на часы. Наше время подходило к концу. Ну, ладно, дружок, посмотрю, что я смогу сделать. Ты действительно сделаешь все, что сможешь, а, Майк? Все, что в моих силах». Гарри встал, посмотрел на меня испытующим взглядом. «Майк, я не держу на тебя зла за то, что попал сюда. Я сам виноват в этом. Я очень рад, что не подстрелил тебя тогда. Ну, тебе повезло немного больше, чем другим», — ответил я. Но он ничего не слышал о том, что случилось вчера ночью, и поэтому не понял, что я имею в виду. Возвращаясь в город, я купил на заправочной станции газету и просмотрел ее. Первые страницы были заполнены репортажами о последних испытаниях атомного оружия и заверениями со стороны идиотов из ООН, что они примут необходимые меры. Как всегда, они пытались сделать из Соединенных Штатов козла отпущения. Я сплюнул от отвращения и прочел небольшую заметку о том ночном инциденте, который имел место в Кейхард Билдинг. Место, отведенное репортеру в газете, было так ничтожно, что никаких сведений обо мне в этих нескольких строчках не содержалось, за исключением того, что я тот самый человек, который обнаружил тело Делани. Личность убитого не установили до сих пор. Когда я пришел в бюро, Вельда как раз пила кофе в компании с Гаем Гартнером. Они сидели в разных углах комнаты, оживленно болтая. Атмосфера в комнате, казалось, полна была какого-то скрытого беспокойства, исходившего от них обоих. Гай